Под окнами выстрелы сменились гнетущей тишиной. И вдруг ружья опять затрещали вовсю, где-то там, поблизости. «Прекратите огонь! Прекратите огонь!» — повторял Пирс, словно могли там на улице расслышать его слабый голос. Макдонаг, стоя у окна, делал отчаянные знаки. Что там такое происходило? Отчего на лице его отражались такое восхищение и ужас? Я инстинктивно подбежал к окну. Ральф опередил меня. Оба мы глухо вскрикнули. На маленькой площади подходила к концу необычайная схватка. С одной стороны — английские солдаты, сбегавшиеся отовсюду. С другой — лишь один человек. Это был какой-то однорукий гигант. Он стоял в подъезде дома и из мешка, висевшего у него на шее, вытаскивал бомбы. Здоровой рукой он вкладывал снаряд в стиснутый между коленями прибор и затем с невероятной силою и меткостью бросал его в неприятеля. Британцы отвечали ружейными выстрелами. Это было какое-то чудо, что они еще не убили его. Менее чем в 20 секунд он на наших глазах бросил 4 бомбы, и ни одна не пропала даром. Наконец, когда он наклонился, чтобы взять 5-ю, пуля сразила его. Я видел, как громадное тело скатилось по ступеням лестниц. На секунду мелькнуло передо мною лицо этого героя. Было бы против всех законов вероятности, если бы господин Терранс не прибавил от себя хотя бы одного аккорда в этот грозный затихающий концерт. Глава 10. Дорога гигантов. Весна наступила как-то сразу. Еще даже накануне никто не мог и думать, что она совсем близка здесь, в грустном саду с оголенными деревьями, вдоль которых мне разрешили гулять 1/4 часа в день, в саду с мокрыми черными дорожками, на которых улитки виднелись красноватыми пятнами. И вот теперь весна пришла. Небо было голубое, как голубиная шея, когда ветерок шевелит ее нежные черные перышки. Молодое солнце улыбалось. Со своей постели слышал я радостные птичьи голоса. Было 10:00 утра. Ко мне с достоинством подходила сиделка в очках, в холщовом халате. Воротничок у халата накрахмален, манжеты украшены маленькими красными крестами и застегнуты английскими булавками. Ей нечего было торопиться. Дела было у нее мало, потому что из 12 кроватей в этой длинной зале с белыми занавесками занята была лишь моя. — Был доктор, — сказала она. — Вы спали. Он нашел, что не стоит вас будить. Это доказывает, что, по его мнению, вы хорошо поправляетесь. — Можно мне сегодня выйти? — Ну, конечно, не в Дублин. — Но вы можете встать в 11 и пройтись по саду. Завтракать будете за столом. Думаю, что 10 мая вы сможете оставить госпиталь. — Ах! — воскликнул я. — Еще 4 дня. — Знаете, — сказала она с некоторой досадой, — можно подумать, что за вами был плохой уход. Когда вас привели сюда, мы думали, что продержим вас не 12 дней, а целый месяц. — Я не жалуюсь, — пробормотал я. —